В месяц сечень, когда рубят деревья для построек, я проводила в деревлянь моего отца. Эльга отдала ему наследство зятей и сватов, приказав продвигаться дальше на северо-запад и построить там новый город для охраны рубежей и взимания дани. Коростень так и лежал пожарищем. И я думаю, сменится немало поколений, прежде чем люди посмеют вернуться на это жуткое место. Но когда-нибудь они, конечно, вернутся. Людям свойственно забывать такое, что, казалось бы, забыть невозможно никогда. Пока отец еще жил в Киеве, они с Эльгой нередко виделись и беседовали. Отец рассказывал ей о Христовой вере, о том, что верующие в Христа в любой беде обретают утешение и поддержку в Божьей любви, но и сами должны уметь любить и прощать. «Ты сама видишь, как ужасно, как губительна вражда», — говорил он. И знал, о чем говорил. Почти всю жизнь он провел в борьбе, но теперь, на склоне лет, должен был вновь уступить дедово наследство дочери своего стрыя, женщине, к тому же моложе него годами, и принять службу из ее рук. Борьба не принесла ему счастья, но любовь к Богу давала прибежище, какого не знали иные вокруг него. «Ты столько испытала горе и тревог. Так неужели власть и дань стоят таких потерь? Одна кровь влечет за собой другую кровь, и этот поток не остановить. В то время как умение любить и прощать даже врага множит божественную любовь, а она дает счастье человеку, кем бы и где бы он ни был. Если бы наши родичи прислушались к этому, не было бы этих ужасных смертей». «Боль потери впрямь тяжела», — ответила Эльга. «Мы скорбим о павших, но не жалеем о цене побед. Мы победители, а значит, наши мертвые радуются вместе с нами. Жалеть о них, отрицать величие их подвига, их свершения, ради которых они с готовностью отдали жизнь. Они умели смотреть выше собственных голов, а значит, и боги видят в них не сирот презираемых, а соратников своих». Однако к моему отцу Эльга проявила любовь, если не христианскую, то истинно родственную. Он поклялся ей не пытаться выйти из-под власти Киева, да и как он мог отказать, если меня и детей Эльга не отдала ему, а оставила у себя. Они также договорились о том, что Святослав женится на Горяне, второй дочери моего отца, когда та подрастет, и их дети со временем унаследуют деревлянь. В этом сбылись мечты моего отца. Уже в следующем после него поколении Русь и деревлянь будут объединены в одну державу. Но совсем не так, как он желал, и мы надеялись. Таким образом, получалось, что и сейчас, и в будущем править древлянами будут князья от рода русского. Отец намеревался этим же летом заняться постройкой города, а на будущий год вызвать от тестя свою жену Ярославу и дочь. Сейчас Горяне было всего 9 лет, да и Святослав не думал ни о какой женитьбе. Его мысли были заняты лишь сражениями, походами, победами. Свой долг перед предками он видел в том, чтобы расширять мечом пределы русской державы, пока не упрется в край белого света. Святослав сел в Киеве на стол своего отца, а родичи за зиму разъехались. Торет отправился в Смолянск, чтобы забрать оттуда семью и вернуться в привычные родные места, в Новгород, на Ильмени. Логи Хакон с Соколиной уехали в Смолянск вместо него. Последние желания Свенельда сбылись наполовину. Его дочь вышла замуж за Ингварова брата, но преемником воеводы тот не стал. Свенельгородец запустел, напоминая о старой мудрости моих северных предков. На всякого сильного однажды сыщется сильнейший. Моим детям в этом перераспределении владений не досталось ничего. Но я не ропщу. Будь на месте Эльги князь-мужчина, возможно, мы были бы убиты, чтобы не осталось мстителей и кровных наследников рода древлянских князей. Она сохранила нам жизнь и не передала жидам для продажи за Хвалынское море. Мы даже живем у нее на старом Олеговом дворе. На днях Эльга мне сказала, что хочет выстроить себе новый двор на Киевской Святой Горе. Там больше места и есть укрепления, их только нужно подновить. Я веду все ее хозяйство, потому что ей самой теперь не до того. Святослав хоть и доблестен, как истинный князь, все же еще слишком юн. С двоюродным братом Улебом Местиновичем они целыми днями упражняются наравне с прочими отроками. Управление делами дружины, суд, сбор дани, переговоры с родовой знатью — все осталось на плечах Эльги. Я теперь часто слышу, как она говорит обо всем этом с Местиной и Асмундом, двумя опорными столбами ее дружины. Мои дети подружились с младшими детьми Уты. Малка играет с Держанкой, Витянкой, Добрыня с Велесиком, они почти ровесники. И чаще всего они, увы, играют в войну с дреблянами. Я часто не спала по ночам, думая, что стану делать, когда они подрастут, особенно Добрыня, и спросят меня, где их отец. Я не смогу показать им даже могилу, как Эльга показала Святославу могилу Ингвара. На весенние деды они собираются ехать туда, приносить жертвы, но я не могу сделать того же для Владислава. Его тело так и не нашли, ни среди мертвых на поле перед Коростенем, ни среди обгорелых трупов под углями пожарища. Я не знаю, где, когда и как он погиб. Не сыскали даже боевого чура. Надо думать, он тоже сгорел, его не опознали среди углей. Уже вовсю тает снег, по склонам Киевских гор бегут ручьи талой воды. Вчера детей Уты к нам привел Алден. Он часто приходит к нам. Иногда мы обмениваемся парой слов. И это отвлекает меня от тяжелых мыслей. Дети хотели пускать берестяные кораблики, и мы пошли все вместе. Ему скоро 7. Алден кивнул на Велесика, который палкой расчищал запруду из мусора на ручье, обильно забрызгивая грязью себя и остальных. Воевода на днях спрашивал, не хочу ли я стать его кормильцем. «Да, один брат Уты уже растит князя, а другой живет слишком далеко», — согласилась я. «А ты человек рассудительный и бывалый. Думаю, ты справишься». «Я рад, что ты так думаешь. Воевода сейчас платит мне 2 гривны в год, а потом будет платить 5. Уже можно поставить свой двор». «Тогда тебе придется жениться», — улыбнулась я. «А я знаю, ты не хочешь, чтобы остались потомки, которые будут о тебе помнить и тем заставят вечно сидеть в Волгале». «В последнее время я подумываю, что был неправ. Если мне удастся вскоре после смерти переродиться, то я дам будущим князьям всего 1 воина. Но если у меня будут сыновья, а потом внуки, то со временем из нас выйдет целая дружина. Наш князь Святослав скорее будет благодарен мне за 3-4 воинов, чем за 1. Тем более, что мне придется всему учиться заново. Я многих людей расспрашивал об этом, но никто не смог меня убедить, будто помнит хоть что-то из прежней жизни. Только разные байки, но я им не верю». «Пожалуй, ты прав», — я подавила вздох. «Мой сын был рожден князем, но теперь его ждет в лучшем случае место в чужой дружине». «А ты не хотела бы снова выйти замуж, госпожа?» В тот день в горящем Коростене он в последний раз назвал меня Дротнинг, королева. «Я?» У меня расширились глаза. «Ну как это было бы возможно?» Я даже засмеялась от недоумения. Пламя Коростене еще стояло в моих глазах, и мысль начать жизнь заново не приходила в голову. А ведь мне только 20 лет. «Может, ты думаешь, что в мужья тебе годится лишь человек высокого рода, и это правда?» — продолжал Алден. «Но раз уж такой случай, я могу поискать у себя более-менее знатную родню. Свенельд знавал кое-кого из тех людей, и я думаю, его сын тоже кое-что о них слышал. Свенельд встречал их в Дании, еще будучи молодым, и это он рассказал им о гардах». «Но княгиня...» «Княгиня будет рада отдать тебя за человека, который уж точно не станет искать власти над деревлянью. А для этого я самый подходящий. Что ты скажешь? Хочешь, я поговорю с княгиней?» «О, боги! Он ведь и правда поговорит. Никогда я еще не видела человека, который был бы столь вежлив и в то же время так независим, будто все кругом ему ровня, ни выше и ни ниже. И вдруг я подумала, что именно такой муж мне и нужен, которому безразлично как мое происхождение от князей, так и нынешнее положение пленницы-заложницы. И если моим детям понадобится мужская защита, мой отец далеко, а родство с древлянскими князьями им еще аукнется. Врасти в русскую дружину, слиться с ней и стать ее частью, для них средство не только спастись, но и преуспеть». «Как все изменилось за неполный год! Державы перевернулись вверх дном, могучие вожди ушли под землю, развеялись дымом города. Рухнуло то, что казалось незыблемо, и воздвиглось то, что казалось немыслимо. Яркое солнце слепило глаза. Я опустила веки и глубоко вдохнула свежий воздух весны. Звонкие и веселые крики детей возле ручья мешались с птичьим пением. Мне, дочери и бывшей жене князей, было немыслимо даже думать о браке с воеводским оружником, который обещал ради меня отыскать где-то в углу пару запыленных знатных предков. И все же эта мысль до странности меня развеселила. Будто кто-то провел влажной ветошкой по моей душе, стирая копоть зимнего пожара и освежая краски. Вся наша прежняя жизнь так изменилась, что никакой безумный замысел уже не казался нелепым. Моя родственница Эльга у нас на глазах перевернула представление о том, что можно, а что нельзя, что возможно, а что невозможно. Теперь она собиралась переселиться на Святую Гору, будто сама была божеством. Ее образ реял над нами, как стяг отваги и удачи. И в белизне печальных одежд ее прекрасное лицо сияло, будто солнце среди облаков. Она показала, что может быть вождем дружины не хуже мужчин. Ее разум, воля и сила духа закалились в этих испытаниях. Взор заострился. А ведь она еще далека от старости. Я знаю, в будущем ей станет подвластно такое, чего никто пока и вообразить не может. Весь Киев, вся Русь гордилась этим стягом и хотела стать достойной своей госпожи. Разлад между Русью и древлянами отравил всю мою жизнь, начиная с самого детства. Мое замужество стало жертвой этому разладу. Мои дети были рождены себе на горе, и спасло их только чудо. Но больше я не совершу этой ошибки. Я буду с моим русским родом и детей своих выращу в нем. Неважно, от кого из древних витязей они ведут свой род, ведь Русь — это не племя. Русь — это дружина. Это паруса ладей, летящих вперед по рекам и морям. Это железо мечей, способных постучаться в ворота самого Царьграда. И даже скорбя о павших, мы будем помнить. Мы победители, а значит, наши мертвые радуются вместе с нами. Алдан ждал моего ответа. Я повернулась к нему и сказала: «Поговори с княгиней. Можешь передать? Я согласна». Санкт-Петербург, сентябрь-ноябрь 2015 года. Текст читала Наталья Беляева.